Сказание о Гластонбери. Газета Bath and West Evening Chronicle, 16 июня 1977 года. На самом деле я горжусь этой вещью, в ней есть немалая доля правды. Отчетливо помню, как однажды солнечным вечером я возвращался домой из Бата и подобрал первого попутчика. А затем к нам присоединились еще несколько автостопщиков, направлявшихся в Гластонбери. Действительно, оглядываясь назад, я понимаю, что почти все мною написанное так или иначе имеет основу в реальном мире. Но, как говаривал еще Марк Твен, я всего лишь немного подсвечиваю случившееся то тут, то там. Только сказал он это по-американски. Я определенно помню дым, валивший из-под моего фургона, и то, как поспешно опускал оконное стекло, не отводя взгляда от направлявшегося ко мне господина полицейского. Как бы то ни было, доехав до Гластонбери, я открыл заднюю дверь фургона и увидел там некую призрачную дымку, на которую, впрочем, никто не обратил внимания. Потом последовал ряд более приятных и лучших дней. Так что, если вдруг найдется кто-то из тех, кого я тогда подвез, то буду рад получить весточку. Впрочем, полагаю, сейчас они весьма занятые люди, работают премьер-министрами или кем-нибудь в этом роде. Мчал фургон однажды. Водителем был я. Спешил домой к закату трудового дня. Вдруг где-то возле Бата взметнулась рука, и я увидел хиппи. Автостопщика. Стоял он у дороги, страдая от жары, и вид его был жалок, и волосы мокры. Уже он был не молод, вернее, не совсем. И что устал он очень, внушал он видом всем. «Мне в Гластонбери нужно. Запрыгивай скорей», — сказал я, и улыбка его стала теплей. «Ништяк», — он мне ответил, — «голосовать отстой». Соорудив цигарку со странную травой. А после он поведал, как завтра провести день так, чтобы надолго экстаз приобрести. И фестиваль семерок, и Тор, само собой, космических преданий там хватит с головой. Примечание. Неподалеку от города Гластонбери, Великобритания, с 1970 года проводится Гластонберийский фестиваль современного исполнительного искусства, часто сокращаемый до Гластонбери или Гласто. Мероприятие с первых лет своего существования получило репутацию британского Вудстока и традиционно считается одним из главных событий музыкального года в Британии. Фестиваль в Гластонбери славится прежде всего своими рок-концертами, однако в рамках его проходят также многочисленные выступления танцевальных, фольклорных, театральных и цирковых коллективов, устраиваются художественные экспозиции. Фестиваль «Семерок» указывает на год написания стихотворения — 1977. Гластонбери Тор, или Холм Святого Михаила, естественный холм высотой 145 метров, над которым вздымается средневековая башня церкви Святого Михаила, поврежденная землетрясением 11 сентября 1275 года. Издревле Тор связан в народных поверьях с легендами о короле Артуре. В настоящее время холм привлекает внимание оккультистов и исследователей паранормальных явлений, которые признают его за портал в потусторонние миры. Но пару миль проехав, вновь тормозить пришлось. Еще четыре путника к обочине плелось. Дорогой утомленной печален был их вид, и в воздухе носился уныние флюид промеж них. Я закинул назад их скудный скарб, три рюкзака, палатку и парочку гитар. Один уфолог был, другой сказал, что сеть геомагнитных точек есть, и можно рассмотреть скопление их Гластонбери. А девушка одна в глубины астрологии была погружена. «Ты же весы?» «Нет». Овен, нет, не верится, ведь я не ошибаюсь никогда, — сказала мне она. Наверное, ты дева, нет. Затем, подумав, — лев, или, быть может, скорпион, — спросила нараспев, — рак, рыбы ты, телец. О, да, — я отвечал, — подобный колокольчику смех женский прозвучал. В ладоши хлопнув, леди воскликнула: — «Ура! Опять я угадала! Но тут еще одна девчонка вся в черном остановила нас». «Здоровье!» — объявила она нам всем тот час, в машину забираясь. «Увы, судьба моя всегда машины тормозить, поскольку ведьма я». «Ого!» — сказал искатель сокрытых тайн в земле, представив ведьму голой верхом на помеле. А я подумал: «Девочка, встречал таких, как ты, на многих вечеринках я, и все видал понты. Сначала по рукам гадаешь ты и много пьешь с надменным видом, а потом под лестницей блюешь». 7 человек в фургоне, плюс палатки, рюкзаки, вес для подвески старой отнюдь не пустяки. Колеса издавали ужаснейший скулеж, лишь только, пусть совсем слегка, на тормоза нажмешь. А дальше вышло то, что я обязан рассказать. Нам семерым чуть не пришлось взглянуть судьбе в глаза. «Послушайте, инспектор, я спокойно вел фургон, недоуменно слушая таинственный жаргон своих попутчиков. И вроде спор их о реинкарнации, что для меня темно. Ибо мне кажется, что если я умру, то только в виде трупа себя я притворю. Но это к слову. А теперь скажу я честно вам, как получилось, что мы чуть не разбились в хлам. Коровье стадо поперек дороги вдруг пошло. Я тормозить стал, но фургон тяжел был, как назло. Когда дорога горяча и шины... Быть беде. Нас занесло таинственно. Ну и вы знаете, фургон, как будто стиснув зубы, дернулся вперед, все пассажиры побледнели, чувствуя исход... Все, сумки, тапки, бусы, шнурочки, бубенцы посыпалось в салоне, как в бочке огурцы. Сносить машину продолжала, стал молиться я, чтоб цифра 7 не значила приход небытия. Вскричала ведьма: «Господи!» — тем самым подтвердив, не следует чураться и других альтернатив. Но, наконец, с геройским скрипом тормознули мы, застывши в 7 дюймах от большого вымени. И должен вам сказать, как есть, нисколько не тая, что Гластонбери всякий раз нервирует меня. Ужасный мелкий городок скулящих торгашей, битком набитый сонмом понаехавших гостей. Я высадил их возле Тора и надеюсь, что нашли они и обрели кусок земли святой. Священный для чего? Не ведаю сего, ведь Гластонбери окружает тайный ореол. Я атеист и жизнелюб, но стал вдруг размышлять, что же еще, кроме коров, я должен был понять».